Глава 14. Еще один знакомый. Разговор со Стесселем о первом бое крепости с японской эскадрой закончился в кабинете генерала, где Анатолий Михайлович вновь достал бутылку коньяка и бокалы. Выпить действительно было за что. Удачная операция группы Кононов «Колчак», которая привела к гибели броненосного крейсера и 6 бронепалубников. Конечно, роль варяга в том бою не должна быть забыта, но если бы Руднев не вышел на полчаса раньше, возможно, мы наш самый быстроходный крейсер не потеряли бы. Но об этом я Стесселю говорить не стал. Российской империи нужны герои, и варяг на это подходил лучше всего. Следующим поводом было утопление Косаги и возвращение Ангары под Андреевский стяг, но за это, как и за первый повод, мы уже с генералом выпили ранее. Так что бокалы подняли за успех крепостной артиллерии и удачные действия моряков, благодаря чему японцы потеряли 3 истребителя. Ну и, конечно, за первую победу русских подводников. Кто из них потопил на Ниву, вряд ли выяснишь, поэтому Стессель представил к наградам оба экипажа. Успех первых боевых действий с Японией, можно сказать, был оглушительным. Теперь оставалось дождаться нашей эскадры, чтобы убедиться в том, что объединенный японский флот перестал существовать как мощная боевая единица. В бою под Чемульпо, по предварительным данным, японцы потеряли еще 3 бронепалубника и броненосный крейсер, а вот чем закончился бой между адмиралами Того и Скрыдловым, было пока неизвестно. Оставалось ждать и надеяться на нашу победу с минимальными потерями. На этой мажорной ноте мы с генералом расстались. Перед этим я пообещал Анатолию Михайловичу самый благожелательный доклад императору о состоянии дел в Порт-Артуре и его готовности к войне. Стессель весь расцвел. А я что? Приятно докладывать правду о действительно проделанной титанической работе по подготовке крепости к обороне и об успехах первого боя. В сопровождении 5 казаков, на чем сразу же настоял Стессель, каким-то образом узнавший о моих приключениях во Владивостоке, я направился в неприметное здание рядом с крепостной гауптвахтой и тюрьмой. Настало время более близко познакомиться с начальником разведки и контрразведки Артур Цзиньчжоуского укрепленного района капитаном Ядрихиным. Алексей Ефимович принадлежал к тем людям, про кого англичане говорили, что он сделал себя сам. Из солдатской семьи, закончив уездное училище, поступил вольно определяющимся в армию, через 2 года службы получил право поступить в Виленское юнкерское училище, которое закончил через 2 года по 2-му разряду и в чине подпрапорщика прибыл для дальнейшей службы в Ярославский пехотный полк. А потом пример карьеры через тернии к звездам. За 9 лет Ядрихин прошел путь от подпрапорщика до поручика, закончившего Николаевскую академию генерального штаба с выполнением закрытой письменной работы за дополнительный курс. Прекрасное знание 7 европейских языков. И все своим трудолюбием и частичкой гениальности, которой не были лишены такие же self-made men Деникин и Корнилов. Далее зачисление в запас и поездка добровольцем в Трансвааль. Возвращение, восстановление на службе, звание штабс-капитана, личный прием и доклад Куропаткину. Отзыв последнего о Ядрихине, как о весьма дельном офицере в отчете военного министра императору по англо-бурской войне. Я с Алексеем Ефимовичем был шапочно знаком по обучению в академии. Он учился на курсе на год младше. Но, как с Деникиным и Корниловым, дружеских отношений не сложилось. Возможно, из-за того, что Ядрихин был на 6 лет меня старше, но имел звание поручика, а я уже был под Есаулом. Хотя Алексею Ефимовичу было грех жаловаться на свою карьеру от вольно определяющегося до поручика. Уже позже мне попался отчет о среднем возрасте офицерского состава в пехотных частях Российской императорской армии. Подпоручики — 23,4 года, поручики — 28 лет, штабс-капитаны — 34,5 года, капитаны — 43,4 года. Замечу, Разница в возрасте двух последних категорий офицеров составляет почти 9 лет. Иными словами, штабс-капитан в стрелковых полках ожидал повышения в должности и в чине в среднем 9 лет. Следующий раз с Ядрихиным мы встретились, когда он оказался секундантом у еще одного добровольца из Трансвааля, Евгения Яковлевича Максимова, который, поступив рядовым в состав Европейского легиона Бурской армии, вскоре стал его командиром и фехтгенералом, то есть боевым генералом. А достигнуть такого у гордых и замкнутых буров было ох, как непросто. Вернувшись в Россию, Максимов подготовил подробный доклад о боевых действиях во время англо-бурской войны, подчеркивая особенности и эффективность тактики буров. По прибытии на встречу с императором в Гатчину, во время ожидания приема, Евгений Яковлевич резко отреагировал на насмешки сотника лейб-гвардейского терского эскадрона собственного его императорского величества конвоя князя Александра Фердинандовича Сайн-Витгенштейн-Берлебурга по поводу боевых качеств буров и добровольцев. Князь, почувствовав себя оскорбленным в верноподанических чувствах, вызвал Максимова на дуэль. Ядрихин, который прибыл вместе с Евгением Яковлевичем на доклад, согласился стать секундантом у бывшего фехтгенерала. Ники, узнав об этом инциденте, попытался примирить противников, но Александр Фердинандович, в котором по материнской линии текла кровь грузинского княжеского рода до Диани, закусил удила и отказался от примирения. Честно говоря, Максимов, как бывший лейб-гвардейец кирасирского полка, также примирение не хотел. В общем, дуэль состоялась. Горячий князь отправился на тот свет, получив пулю в лоб, а Максимову император сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. Для начала он был отозван из запаса, получил звание полковника и был назначен председателем комиссии по разработке тактики ведения боевых действий на основе опыта англо-бурской войны. Ядрихина Ники также не обидел своим вниманием, отправив в Китай помощником военного агента. А нечего в дуэлях принимать участие. Да и к европейским языкам пора добавить восточные. А в прошлом году Евгений Яковлевич с несколькими трансваальцами, которых он собрал вокруг себя, был откомандирован в Забайкальскую казачью дивизию, где вместе с генералом Реннинкампфом должны были разработать планы боевых действий казачьих сотен против японцев в Северной Корее на основе опыта бурской партизанской войны. Вместе с Максимовым уехали браты-инструкторы. Так сказать, к дому поближе. Да и Евгению Яковлевичу нужны были специалисты из казачьей среды, имеющие большой боевой опыт. А в этом братам не было равных. Да и авторитет среди забайкальцев во время китайского похода в отряде Павла Карловича они большой заработали. Ромка тоже рвался, но я его не отпустил. Кто-то должен был командовать спецназом моего центра. Ордена и звания он и в столице заработает. За участие в подавлении гвардейского мятежа и борьбу с террором уже сотником стал. Да Станислава и Анну третьей степени получил, причем с мечами. Император в отношении бойцов центра был щедр. Никто без наград не остался. Так что браты к забайкальцам с солидным иконостасом на груди поехали. А вот Дан и сам никуда не хотел уезжать. Ему больше нравилась административная работа в аналитическом центре, который к тому же и звание с орденами приносит. Сотника и Анну третьей степени Петр Дмитриевич также получил, правда, без мечей. Кроме того, у него как бы невеста появилась из хорошего дворянского рода, чьи родители были не против породниться с офицером из казаков, но с блестящей перспективой на карьерный рост. А на должность начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии я протолкнул капитана Деникина, воспользовавшись своим положением и знакомством с Реннинкампфом. Хотел еще и Корнилова туда же пристроить, но Лавр Георгиевич изучает языки и нравы народов Белуджистана, а точнее, наблюдает за британскими колониальными войсками в Индии, которые начали сосредоточиваться на наших южных границах. Жаль, хотелось бы встретиться и посидеть всей тройкой, как бывало в академии. Но с Антоном, который Иванович, увижусь обязательно. Мимо забайкальцев я не проеду, возвращаясь в столицу. Примерно в то же время Ядрихину, так же как и Максимову, пришел приказ с новым назначением. А именно, возглавить разведку и контрразведку на Квантуне. Со своей миссией на посту помощника военного агента Алексей Ефимович справился прекрасно, поэтому именно его кандидатура была предложена полковнику Лаврову, который был назначен императором на должность начальника разведочного управления Главного управления Генерального штаба. И само отделение, и Главное управление, и Генеральный штаб были образованы по приказу императора, так как, столкнувшись с проблемой планирования и разработки мероприятий по подготовке к войне с Японией, Ники, да и я вместе с ним, поняли, что единого органа, занимающегося этим вопросом, в России просто нет. Есть 7 главных управлений военного ведомства и главный штаб, который как бы и должен заниматься оперативно-стратегическим и мобилизационным планированием, военной разведкой и контрразведкой, перевозками войск и военных грузов, военно-научными и военно-топографическими работами, распространением военных знаний в войсках. Главный штаб и пытался выполнять все вышеперечисленные функции, но из-за ведомственных волокит между главными управлениями военного ведомства все это происходило, мягко говоря, не совсем эффективно. А к войне надо было готовиться, и готовиться быстро. Взяв за основу рекомендации начальника главного штаба генерала Николая Николаевича Обручева, еще от 1894 года, попробовали превратить главный штаб в главное управление генерального штаба как орган оперативно-стратегического управления армией. На это управление возложили работу высшего стратегического порядка относительно распределения войск по театрам войны, образования армий, составления планов их сосредоточения и первоначальных действий, подготовки полевого управления в пограничных округах, организации сбора сведений о неприятеле и прочее, прочее, прочее. Не знаю, как будет дальше, но работа по подготовке к войне с Японией значительно ускорилась. А теперь посмотрим, как этот орган будет управлять боевыми действиями. Разведочное отделение при ГУ ГШ было обязано императором докладывать полученную информацию и в аналитический центр. Взамен мы делились с ними полученными сведениями. 12 выпускников первого курса, образовавших костяк легальной разведки и контрразведки нашего центра, тесно сотрудничали с представителями полковника Лаврова, которых также было пока очень мало. К одному из лавровцев я сейчас и направлялся за информацией. «Не помешаю, Алексей Ефимович?» — спросил я, открывая дверь в кабинет Ядрихина. «Проходите, проходите, господин полковник, рад вас видеть!» Моргая красными от недосыпа глазами, вскочив со стула, произнес капитан. «Без чинов, Алексей Ефимович». Пожав руку, я сел на предложенный стул. «Рассказывайте, как обстоят дела в крепости с разведкой и борьбой со шпионажем?» «Благодаря вашим агентам и помощи людей Тифантая, можно сказать, что неплохо». Ядрихин тяжело опустился на стул, сев не на свое место, а напротив. «В общей сложности задержано 18 человек, по которым была информация, что они работают на японскую разведку. 6 из них японцы, 4 легальные, а 2 маскировались под китайцев». «Что-нибудь интересное есть?» «Да нет, наверное», — произнес капитан и сам же улыбнулся такому словосочетанию. «Извините, Тимофей Васильевич, 5-е сутки на ногах. Поспать удается, дай бог, 2 часа в день. В общем, ничего неожиданного нет. Все, как и предполагали. Фотографы, содержатели публичных домов, торговцы, горничные, садовники, сбор информации по крепости, кораблям, офицерам». «Как взаимодействие с коллегами?» «Порт-Артурская крепостная жандармская команда сформирована меньше года назад. Ее начальник, ротмистр князь Александр Платонович Микеладзе, прибыл в крепость всего лишь 3 месяца назад. Штат команды полностью не укомплектован, но князь предпринял все усилия, чтобы выполнять свои обязанности в полном объеме. У меня с ним сложились хорошие рабочие взаимоотношения». «По революционерам что-нибудь есть?» — задал я вопрос, подумав про себя, что в том своем мире попадалась мне статья какого-то историка, выдвинувшего гипотезу, что эскадренный броненосец «Петропавловск» подорвался не на мине, а был заминирован эсерами во время ремонта. Аргументацию автор статьи приводил слабую, но вероятность таких действий со стороны пламенных революционеров довольно большая. Тем более уже было установлено, что, готовясь к войне с Россией, Япония сделала ставку не только на свой флот и армию, но и на проведение секретной операции по дестабилизации Российской империи изнутри. Помочь в этом, по мнению японцев, призваны были российские революционные и оппозиционные силы. По полученным разведданным, за последний год Япония потратила на это почти 1 миллион йен, или 1 миллион полноценных российских золотых рублей. В середине 1902 года в России начался революционный террор. Лондон на своей территории сплотил всех революционеров. Туда переехали Ульянов, Акселерот, Засулич, Мартов, Плеханов, Парвус, Чернов, Савенков и прочие. Раздробленное революционное движение начало объединяться под крылом английского правительства, используя английские, а с ноября месяца прошлого года и японские деньги. Среди получателей японских грантов, то есть тех, кто был готов заняться организацией массового вооруженного восстания в России, были эсеры, а также партии польских, финских и кавказских националистов, которые мечтали о развале империи. Эти данные были получены после знакомства и ряда встреч японского полковника Акаси Мотодзиро с финским активистом Конни Цилиакусом, рядом с которым оказался человек, барабанящий куратору из охранного отделения. Так военный атташе в Петербурге попал в плотную разработку не только охранного отделения, но и аналитического центра и контрразведки. Постепенно выяснили, что Мотодзиро Акаси окончил военный колледж и академию в Токио, служил на Тайване и в Китае, занимал пост японского военного представителя во Франции. Во время Японо-Китайской войны состоял при генеральном императорском штабе японской армии. Акаси оказался незаурядной личностью. Художник и поэт, человек, обладавший большой силой убеждения и даже некоторыми экстрасенсорными способностями, он блестяще справлялся со своими обязанностями и поставленными задачами. Поэтому общество «Черного дракона» лоббировало назначение Акаси на должность военного агента в России. И более того, добилось, чтобы он получил статус странствующего атташе, то есть имел возможность разъезжать как официальное лицо по разным европейским странам, где проживало много эмигрировавших из России противников самодержавия. В течение полугода Акаси установил прочные связи с представителями российских либералов, эсеров, социал-демократов, бундовцев, финляндских, польских и кавказских националистических группировок. Не испытывая ни малейших симпатий к сторонникам социалистической идеи и не являясь поборником российского национально-освободительного движения, японский шпион-разведчик преследовал весьма простую прагматическую цель — накалить внутриполитическую обстановку в России и заставить вести войну на два фронта с врагом внешним и внутренним. Акаси хорошо платил за предоставленную информацию, оказывал материальное содействие российским оппозиционерам и революционерам в организации и проведении активных действий внутри страны. Точные данные, кому, в каком количестве и с какой целью предназначались японские деньги, мы получили от барабанщика из окружения Цилиакуса, который смог скопировать отчет Финна для Акаси о потраченных деньгах. Суммы были приличные и в основном шли на закупку оружия. Кроме эсеров, в качестве получателей крупных сумм фигурировали и грузинская партия социалистов-федералистов-революционеров, польская социалистическая партия и финляндская партия активного сопротивления. В общем, подполковник Акаси работал усердно, с огоньком, собирая сведения, ничем не пренебрегая. был неоднократно отмечен в посещении германского и французского посольств, даже со шведско-норвежским военным агентом Карлом Гейгером Лейнгювудом встречался. Думаю, останься английское посольство в Петербурге, то там точно был бы постоянным гостем. Благодаря Акасии выяснили, что в столице, оказывается, много японцев проживает, а некоторые из них даже православие приняли и на русских девушках женились, оставаясь при этом, вернее всего, представителями японской разведки. Предполагаю, что с началом боевых действий все они будут арестованы. Ну, на кого материал нормальный удалось собрать? В качестве доказательств также послужит перехват телеграфной переписки японских дипломатов из Европы в Токио через Париж и Шанхай, который удалось организовать представителям МИДа и ребятам Лаврова. За полгода было дешифровано около 200 секретных телеграмм будущего, а точнее уже настоящего противника. «А у нас должны появиться революционеры?» — прервал вопросом мои воспоминания Ядрихин. «Не исключено, Алексей Ефимович, не исключено. Японская разведка активно работает с революционной средой, финансируя деятельность различных партий. Большие суммы уходят на закупку оружия, взрывчатки и средства их доставки контрабандой в Россию. По имеющимся данным, готовятся вооруженные выступления в царстве польском, в Великом княжестве финляндском, на Кавказе. Ожидается новая волна террористических атак. Про попытку взорвать док во Владивостоке вы, конечно, слышали?» «Слышал, Тимофей Васильевич. С Ангары привели двух японцев-шпионов и остальных их соотечественников. Пленных временно разместили в тюрьме. Места для их содержания у нас пока нет, но вопрос решается в экстренном порядке. Офицер, который сопровождал эту группу, и рассказал о последних событиях, начиная с Владивостока. Только я так и не понял, а кто хотел совершить диверсию?» «К сожалению, я ответить на этот вопрос также не могу, Алексей Ефимович. Проведенная ревизия ДОКа, которую организовал полковник Иванов, подтвердила информацию анонимки. И затвор, и насосная станция были заминированы. Причем заряды были заложены очень грамотно. При минимальном количестве взрывчатки ущерб был бы максимальный, так как были бы выведены из строя механизмы затвора и насосы. Поэтому я думаю, что минирование осуществили японцы с хорошим военно-инженерным образованием и опытом. У революционеров пока таких специалистов нет». «И слава богу, что нет, Тимофей Васильевич!» Капитан размашисто перекрестился. «Это что ж было бы, если б заряды рванули?» По словам полковника Иванова, запасных механизмов затвора и насосов во Владивостоке нет. Новый заказ в Штатах выполнили бы не раньше, чем через полгода, а ремонт обошелся бы не меньше, чем в 500 000 рублей золотом. А представьте, если бы таким же образом заминировали важные механизмы корабля и заложили бы заряды рядом с боеприпасами в местах их хранения». «Да каким образом, Тимофей Васильевич?» «Да хотя бы во время ремонта. Или вы думаете, что наши корабли вернутся целыми и невредимыми? А кто их будет ремонтировать? У вас или у ротмистра Микеладзе есть досье на каждого рабочего, который будет привлечен к ремонту кораблей и достройке дока крепости, или работающих на других объектах крепости? Вот поэтому я и поинтересовался информацией по революционерам. Одиночки и небольшая группа террористов — это самые опасные для нас враги. Особенно если они правильно обучены. А в Англии их есть кому обучать, Алексей Ефимович», — с некоторым раздражением в голосе закончил я, вспомнив события, во время которых погибла моя смелая птичка. Эта потеря до сих пор отзывалась в памяти глухой тоской и укором самому себе за то, что не смог ее сохранить и уберечь. «А почему одиночки и малые группы?» «Потому что они оставляют мало следов и контактов, по которым их можно отследить. И, как правило, это профессионалы своего дела». «Извините, Тимофей Васильевич, у вас есть какая-то информация?» К сожалению, нет. Поэтому необходимо разработать профилактические мероприятия, направленные на снижение риска возможных диверсий в Адмиралтействе, на кораблях, фортах, оборонительных позициях, в самом городе, да и дальний не забыть. Господи, Тимофей Васильевич, да где людей для этого найти? У меня в штате всего 4 человека, у князя в подчинении всего 10 унтеров, хотя еще 5 положено, и 2 заместителя в офицерском звании, но их нет. Алексей Ефимович, ваша задача — организовать мероприятие с привлечением войсковых подразделений, морских экипажей, служащих Адмиралтейства, и проконтролировать их исполнение. Так что давайте прикинем, что можно сделать, составим план, распишем силы и средства, подготовим проект приказа, а завтра попробуем подписать его у генерала Стесселя. Анатолий Михайлович находится в благодушном состоянии после удачного боя. Думаю, он не откажет в такой мелочи. Я ободряюще улыбнулся Ядрихину. У вас, считай, весь гарнизон укрепрайона и экипажи кораблей есть для борьбы с диверсиями и террором. Надо только правильно все организовать. Вам легко, говорит Тимофей Васильевич. Вы здесь как посланник и флигель-адъютант императора с инспекционной поездкой. Вам, может быть, и не откажут, а мне все межведомственные вопросы приходится решать через полковника Лаврова. Зато с меня, бедного капитана, все требуют результатов, информации, как-то обиженно произнес начальник разведки и контрразведки крепости. Так пользуйтесь моментом, господин капитан. Я весь в вашем распоряжении. Пока не придет эскадра, буду находиться в крепости и готов помочь всем, чем смогу. Выслушав слова благодарности Ядрихина, начали с ним набрасывать первоочередные мероприятия противостояния вероятным попыткам диверсии и терактов в Порт-Артуре и Дальнем. Только увлеклись, как в коридоре возник шум, и после стука в дверь на пороге кабинета застыл старший унтер, который произнес: «Ваше высокоблагородие, там 2 прибыли из тех, о которых знать не положено. И 3-го с собой притащили с мешком на голове. Заводить?» «Заводи, Пахомыч, заводи. Вот такой контингент у меня для борьбы с японскими шпионами», — невесело проговорил капитан, когда унтер вышел из кабинета. «Это еще нормальный, с боевым опытом, по-китайски понимает и что-то пролопотать может». «А кто это те, о которых знать не положено?» — заинтересованно спросил я. «Это ваши агенты, Тимофей Васильевич. Меня как-то Пахомыч спросил, кто это. Я ему и ответил, что об этом знать не положено никому, кроме меня. Вот он их с тех пор так и называет». На усталом лице капитана появилась улыбка. В этот момент дверь в кабинет открылась, и в него ввалились агенты центра Хасан и Крот, тащившие под руки человека невысокого роста в отличном английском костюме, туфлях, но с мешком на голове. «Господин полковник?» — удивленно произнес Крот, получивший эту кличку от фамилии Кротов. «Вы здесь?» «Здесь Крот, и уже на почте маячок оставил. Думал завтра с вами встретиться. Но раз уж так произошло, рассказывай, что это за клиент с мешком на голове. Кого поймали? Неужто японского шпиона?» «Никак нет, господин полковник. Эта рыбка куда крупнее, чем какой-то японский шпион, который только и может что сообщить о составе эскадры, да где какие батареи стоят. Об этом японцы уж давно знают. Мы заловили крупную щуку, которая все больше террором балуется». С этими словами агент стащил с задержанного мешок, а я не выдержал и присвистнул от удивления. «Здравствуйте, Борис Викторович. Вот уж не думал, что встречусь с вами в Порт-Артуре. Какими судьбами оказался здесь один из руководителей боевой организации партии эсеров?» — поинтересовался я у Савенкова, рассматривая его недовольное выражение лица, загнутые на бриолининые усы и растрепанную шевелюру.